Глава 53. Они знали о лагере ястребов слишком мало. Виту был готов покопаться в энергогенераторе, если бы мог хотя бы предположить, где он. Патронов у Кирка было мало, да и второй автомат был почти пуст. Ни одной гранаты у них не осталось, вот и приходилось идти почти без плана. Виту обещал отвлечь, и у него это действительно получилось. Лагерь от его появления замер в зловещей тишине, где слышно было только хриплое тяжелое дыхание Ярвана, похожее на стон. Лотар в этот миг решил времени даром не терять. Как раз перед появлением этого самого неизвестного, а трезвый Лотар мог отличить мужчину от женщины, он опустился на колени по приказу одного из ястребов и пораженно посмотрел на пистолет, заткнутый в передний карман штанов. Это было куда важнее члена, а главное, обладатель этого пистолета требовал, чтобы Лотар расстегнул его штаны, то есть потянулся к ремню. А значит, и к оружию нужно было только уловить момент. Стоило ястребу обернуться, буквально подставляя тот самый карман, как Лотар, мечтавший об этом с момента падения на эту проклятую планету, схватил пистолет и тут же пристрелил его хозяина, прострелив ему голову и отпрыгнул в сторону полуразрушенного здания, чтобы иметь возможность спрятаться от пуль. Этот его выстрел оживил ястребов. Они все ринулись к развалинам. «Скрутить, ублюдка! Поймать это! То!» Орал Тибальд, понимая, что его странное видение куда-то исчезло, стоило ему посмотреть в сторону выстрела. «Найдите!» — требовал Тибальд, потому что если уж трахать, то красотку, и рвать ее так, чтобы ей это нравилось. Вит уже, пользуясь моментом, сам бросился назад, подхватывая штаны, хватая пистолет и забегая в разваленную им казарму, чтобы подобраться к внезапному союзнику. «А ты не промах, хоть и без штанов», — сказал он, быстро стреляя в одного из ястребов. О том, что он плохой стрелок, Вит узнал с самого начала, но промахнуться с двух шагов, целясь в огромную грудь разъяренного верзила, было трудно. Не убить, так ранить, целясь в центр груди, он был способен, а значит, мог помочь Лотару продержаться, пока с другой стороны лагеря закончится ограбление склада. Занятые шефом и Ярваном ястребы и так были слишком невнимательны, а единственный страж у двери склада при виде Виту потерял дар речи. Кирк просто спрыгнул ему на голову, опуская конец веревки. По ней он спустился так, чтобы не переломать себе ноги при падении, приземлился на крышу склада и тут же вырубил дежурного ударом ноги. Звук его падения никто не услышал, потому что многие от шока поронили оружие, а потом подхватили после первого выстрела. Кирк даже разбираться не стал, что там случилось. Вместо этого он ударил прикладом автомата по навесному старому замку, а когда тот не поддался, а только накренился вместе с петлей, ударил ногой по металлической двери, выбивая ту с петель. Тут уже их не могли не заметить, но Берг со щитом в руках спешно заталкивал Кирка внутрь и закрывал дверь, что теперь держалась на том самом замке. По ней просвистели пули, смешиваясь с воплями и матами. Тибальд невнятно приказывал: «Взять всех! Вы что, не можете просто их всех убить?» Словно ответом ему становилось внезапное падение вышки прямо на машины и арку с все еще сияющими огнями. Перед началом операции Виту дал Кастеру резак, зарядив его ровно на 3 коротких разреза. На большее возможности внутренней батареи резака не хватало, но подпилив 3 ножки из 4, можно было сломать самую гнилую ударом ноги и толкнуть вышку, окончательно сбивая с толку врагов. Провода арки от удара закоротили, и разряд побежал по голым проводам на камнях к навесу у пещеры лидера. Тот вспыхивал, лампочка над троном взрывалась, осыпая шины осколками, но вместе с тканью навеса загоралась и веревка, державшая руки Ярвана, давая шанс на освобождение. Ему нужно было лишь дождаться, когда перегорит веревка, а это придавало сил. «Сдавайтесь!» — крикнул Кастер. Он прятался за камнями, держа наготове автомат и пистолет под рукой, готовый ко всему. «Вы окружены, и вас мало!» «Сколько? 5? 10? «Нас больше!» «Да пошел ты нахуй!» — рявкнул в ответ Тибальд и снова схватил жало, что теперь все время было при нем, в небольшом чехле на его поясе. «У нас есть заложник, и я его убью!» Он замахнулся жалом, пытаясь ударить шефа, и получил внезапно 2 пули в единственную рабочую руку. Одна пробила ладонь, заставляя уронить жало. Это Берг схватил снайперскую винтовку и выстрелил сквозь щель в двери. Вторая пуля пробила плечо, заставляя материться. Это уже Лотар под шипение Виту выстрелил, пользуясь затишьем. «Сдавайтесь, иначе мы перестреляем вас как скот!» — кричал Кастер. Откладывал автомат и хватал пистолет, чтобы припугнуть худощавого паренька, который потянулся было к бите, брошенной в песок. «Сдавайтесь, придурки!» — прохрипел Ярван, освобождая руки, просто разрывая горящую веревку и опускаясь в песок. «Вы похожи на перепуганных тараканов, а не на клан!» «Завали ебало, сука!» — рявкнул один из ястребов, навел на Ярвана дуло пистолета и тут же получил снайперский выстрел в голову. Дверь склада чуть приоткрылась, и из нее показался щит, а сбоку от него автомат. «Вы все стоите! Одна очередь и вам пизда!» — громко и уверенно сказал Кирк, а потом сплюнул на песок, явно ничего не боясь. «Если вы отдадите нам шефа Ярвана и охуевшего Тибальда, мы просто уйдем!» — крикнул Кастер. «Я считаю до трех. Кто в конце счета остается на ногах — труп. Кто начнет стрелять — труп. Раз!» Парнишка все же схватился за биту и получил свою пулю от Берга. Еще один из ястребов выстрелил в щит Кирка, но его пристрелил Кастер и продолжил счет. «Два!» Он лежал над лагерем и видел почти все, потому что даже навес сгорел. И ястребов можно было легко пересчитать. На ногах, кроме Тибальда, безумно стреляющего глазами, было всего 9 человек, и они начинали опускаться на песок, роняя оружие. Все же демоны обычно держали слово. Это помнили даже в обдолбанном состоянии. «Не смейте!» — орал на них Тибальд, размахивая своими беспомощными руками. Одна висела как плеть, вторая, прижатая к груди, истекала кровью и дергалась, когда он пытался ей взмахнуть. «Вы бессмертные! Вы воины бога! Мои воины!» «Иди ты нахер!» — шикнул на него один из ястребов, кидая пистолет и опускаясь на песок. Он был последним из еще живых офицеров клана и пьяным мозгом понимал, что происходящее может быть только виной лидера. «При Ярване этого бы не было», — сказал он честно. «И при мне не будет. Пробухали мы свою силу». За ним бросили оружие еще четверо. «Три!» — сказал Кастер, беря на прицел одного из трех еще стоявших, но тот рухнул в песок, будто только теперь осознал условия выживания, а двоих других пристрелили Лотар и Берг, словно заранее условились, куда стрелять. Кирк же громко заржал, убирая щит и закидывая автомат на плечо. «Ну и нахера я его заряжал?» «Ладно, дорогой, я иду тебя развязывать!» Он невозмутимо шагнул вперед, осторожно обходя живых и мертвых ястребов, время от времени пиная от кого-нибудь подальше пистолет. «Иди ты нахер», — ответил ему шеф вместо «спасибо». «Я бы с радостью, я ведь скучал по твоему херу, но, боюсь, ты не в состоянии, брат», — ответил Кирк. Он достал нож, хотел разрезать ремни, но по взгляду шефа понял, что надо расстегивать. «Нам нужно две пары штанов», — сказал Виту, выходя из укрытия. «Поцелую того, кто скажет, где их взять». «Я тебя поцелую», — рявкнул Кастер. Он свою точку покидать не должен был, чтобы хорошо видеть лагерь и иметь возможность реагировать. «Не расслабляйтесь», — строго сказал Берг, выходя с винтовкой из склада. В другом конце лагеря он видел Лотара, худого, измотанного, и сглатывал, по нашивке понимая, что этот человек в патруле когда-то был намного значительнее его самого. Эксперты — это, по сути, военные ученые, золотой фонд патруля. Если уж его никто не стал спасать, значит, никого и никогда не станут. Это пугало. «Что за нахуй? Даже уголовники тупые своих не бросают. Так какого хрена до нас никому нет дела?» — мысленно спрашивал он. И тут же выдыхал, по одному принимая ястребов и ставя их к стене. «Это чтобы мы вас видели», — пояснял он, действительно не собираясь нарушать слово, разве что немного обчистить склад. «Да как так?» — спрашивал Тибальд, стоя в центре лагеря. — «Я не могу проиграть!» Он бросился было на Кирка, пытаясь его укусить, но лысый гигант просто врезал ему в зубы. — «Привяжи его к кресту», — приказал шеф, шатаясь, — «и разведите огонь». Он едва стоял на ватных ногах, наплевав на свою наготу, и хотел только одного — сделать то, что должен был с самого начала — казнить Тибальда по законам демонов. «Уроды!» — орал Тибальд, брыкаясь. — «Подонки, я же вас! Я...» Боли он явно не чувствовал, но силы от этого в нем не прибавлялось. И Кирк легко мог впечатать его в крест на песке и зашпилить ремни. Виту тем временем находил штаны, помогал Ярвану забраться в машину, а потом с Лотаром обчищал склад, пока Берг с автоматом в руках целился на кучку убийц, что когда-то были мощным кланом. «У нас нет времени», — предупредил он шефа. «А я быстро», — ответил тот и поднял жало, как только Кирк по его кивку поставил крест, прислонив его к стене бункера, где раньше была лаборатория. «Ты!» «Заткнись», — перебил Тибальдо шеф. У него не было сил говорить громко, но что-то в его голосе было такое, что все замирали, даже Берг и Лотар, совсем ничего не понимавшие, наблюдали за тем, как он сжимал в руках жало и, отмахиваясь от помощи Кирка, шагал к кресту. «Ты был единственным, кто попал к нам в клан за все 10 лет моего шефства с грёбаной двойкой на жетоне. Я не стал тебя казнить, как казнили всех твоих предшественников не одно десятилетие. Теперь я жалею об этом», — сказал шеф, хватая Тибальдо за штаны и вспарывая ткань жалом. «Ублюдок, ты не можешь! Ты...» «В пекле для насильников только одна смерть», — невозмутимо сообщил шеф, совсем его не слушая. «Можешь гордиться тем, что я взял для этого жало. Ты же грёбаный бог!» Он дорывал штаны, не слыша уже невнятный ор из возмущений и мата, хватал член и яйца без особых церемоний, сминал их в ком и бил сверху жалом и не раз, а трижды, чтобы оторвать ком от тела и швырнуть в огонь. «Наслаждайся», — сказал он Тибальду и тут же бросил в пламя из жала. То вспыхивало зеленым и исчезало в огне. «Кажется, на этом демонам пришел конец. Отныне мы что-то другое», — сказал шеф и пошатнулся, едва не схватился рукой за бочку, в которой и горел огонь, но его остановил Кирк, ловя за руку и помогая отступить к машине. Они просто уходили, уезжали из лагеря на 3 машинах, круженных всяким добром. На 2 они приехали, а 3-ю угнали, оставив ястребов без целого транспорта, а вслед им летели проклятия Тибальда. «Я вернусь и уничтожу вас! Всех уничтожу! Вы кровью захлебнетесь!» Орал он, не в силах понять, что он теперь непременно истечет кровью, намного быстрее, чем яд жала хоть как-то о себе напомнит сквозь пелену кактусового дурмана, и никто из живых ястребов не подступится к нему, пока он не испустит свой последний дух.